Глава 18. Йорк Ричик и его женитьба для здоровья. Я прошу прощения у особо скромных читателей, но давайте теперь поговорим на темы из разряда «до 16 и старше». Рекомендую родителям эту главу сначала прочитать про себя, а потом решить, стоит ли ее читать детям вслух. Итак, гуляем мы в нашем сквере 5 утра. Глаза еще не успели проморгаться, походка слегка неуверенная, сильно хочется спать. Это я про себя и про других собачников, которых режим рабочий не спускает и подталкивает к тумбочке с невестой. А Рик опять запрыгивает к нему на колени. «Рикуля», — говорю, — «ты бы поговорил с Асечкой? Может, она просто не понимает своего счастья?» А он мне: «Я к ней психологом не нанимался». «Ладно, ждем». Асечка продолжает хрипеть из-под тумбочки, Ричик в сотый раз отбивается от пола к папке на колени. «Нет, думаю, так дело не пойдет. Пойдемте, — говорю, — все вместе к моей маме. Там территория для них нейтральная, а здесь невеста слишком уверена в себе». Мама побежала в зал собак убивать. Ору было! Собаки от кота по потолку бегают, воют не своими голосами. Васька их в результате загнал обоих под кресло, где они и затихли. Сам присел перед креслом и давай выть дурниной. Мы его отвлечь пытаемся. «Вася, Васенька, ну что ты такой-то? У нас тут свадьба, а ты как дембель какой себя ведешь. Оставь собачек в покое». Но Васе наше причитание по барабану. Он мало того, что но, насколько знаю, она всех щенков уже пристроила. Взяла у нас копию родословной Ричика, несколько его чемпионских дипломов и пристроила. А что? Дети-то чемпионские.